Эпизод 38. Тренажерный центр САЦ. Ила, 2 марта 2000 года. Харри тяжело крутил педали и потел. В зале было 18 суперсовременных велотренажеров. На всех сидели дородные и красивые горожане и смотрели на немые телеэкраны под потолком. Харри глядел на Элизу в «Последнем герое». Она двигала губами, говоря, что не может выгнать Поппе. Харри знал это, он уже смотрел эту серию. «That don't impress me much», — раздалось из колонок. «Меня это не впечатляет». «Меня тоже», — подумал Харри, которому не нравились ни громкая музыка, ни звук собственного тяжелого дыхания. Он мог бы ходить бесплатно в полицейский тренажерный зал, но Элен убедила его записаться в центр САЦ. На такое он еще мог пойти, но когда она попыталась записать его на аэробику, он сказал «стоп». Двигаться под попсовую музыку в толпе людей, которым эта музыка нравится, и слушать, как инструктор с нервной ухмылкой подбадривает фразочками вроде «без труда не вытащишь и рыбку из пруда», все это казалось Харри непостижимым добровольным унижением. Главным преимуществом центра САЦ было то, что здесь можно было одновременно тренироваться и смотреть «Последнего героя», и еще не видеть Тома Воллера, который большую часть свободного времени проводил в полицейском тренажерном зале. Оглядев зал, Харри отметил, что и сегодня здесь нет никого старше его. В основном здесь были девушки, которые слушали плееры и время от времени бросали взгляд в его сторону. Нет, они смотрели не на него, просто рядом с ним, в сером свитере с капюшоном и без единой капли пота на лбу, сидел самый известный в Норвегии комик. На панели спидометра перед Харри высветилось сообщение «Отличный темп». «И отвратительная одежда», — подумал Харри, и посмотрел на свои растянутые грязные спортивные штаны, которые ему постоянно приходилось подтягивать, потому что мобильник на поясе вечно тянул вниз. А стоптанные кроссовки Adidas были староваты, чтобы выглядеть модными, но недостаточно, чтобы казаться хиповыми. Футболка с Джоем Дивисоном, некогда выглядевшая вполне благопристойно, сейчас говорила лишь о том, что ее владелец уже давно не ориентируется в мире музыки. Но всю меру своей нелепости Харри ощутил лишь когда раздался жуткий писк, и на него обратились все 17 взглядов, включая взгляд комика. Харри отцепил с пояса маленькую черную адскую машинку. «Холли. Окей, so you're rocket scientist. That don't impress?» «Это Юль. Я вам помешал?» «Нет, это просто музыка фоном». «Вы дышите, как загнанная лошадь. Перезвоните мне, когда почувствуете себя лучше». «Я чувствую себя прекрасно, просто я в тренажерном зале». «Хорошо. У меня для вас хорошие новости. Я прочитал ваш отчет из Йоханнесбурга. Почему вы не сказали мне, что он бывал в Зенхайме?» «Урия? Это так важно? Я даже не был уверен, что правильно записал название, я перерыл весь атлас Германии, но никакого Зенхайма не нашел». «Вначале отвечу на вопрос. Да, это важно. Если у вас еще есть сомнения в том, что человек, которого вы ищете, бывший легионер, можете их отбросить, это точно на 100%. Зенхайм – маленький городок, и если норвежцы когда-нибудь бывали там, то это было в войну. Там они проходили обучение перед тем, как отправиться на Восточный фронт. А в атласе Германии вы его не нашли, потому что Зенхайм не в Германии, а во французской провинции Эльзас. Но в ходе истории Эльзас принадлежал то Франции, то Германии, поэтому там и говорят по-немецки. То, что этот человек бывал в Зенхайме, существенно сужает круг поиска. Там обучались только солдаты полков Нурлан и Норвегия. Что еще лучше, я могу дать вам имя человека, который был в Зенхайме, и наверняка захочет вам помочь». «Даже так?» «Бывший солдат полка Нурлан, он добровольно перешел в сопротивление в 44-м». «Вот это да!» «Он вырос на одиноком хуторе, его родители и братья были убежденными квислинговцами, они и заставили его пойти добровольцем на фронт. Он никогда не был настоящим нацистом и в 1943-м бежал под Ленинградом. В скором времени попал в плен к русским, потом некоторое время сражался на их стороне, а затем через Швецию перебрался в Норвегию. «И вы ему доверяете?» Юль рассмеялся. «Абсолютно». «А что в этом смешного? Это долгая история. Время у меня есть. Мы ему приказали ликвидировать кое-кого из его семьи». Харри перестал крутить педали. «Когда мы встретили его в Нурмарке, к северу от Улли Волсеттера, то сначала не поверили в его историю, думали, что он засланный, и хотели его расстрелять. Но у нас были свои люди в полицейском архиве в Осло, и они, проверив его историю, сказали, что он действительно пропал на фронте и подозревался в дезертирстве. Информация о его семье подтверждалась, у него были с собой документы, которые удостоверяли, что он тот, за кого себя выдает. Но все это, конечно, могло быть сфабриковано немцами. И мы решили устроить ему проверку». Пауза. «И что?» — спросил Харри. «Мы оставили его в лесном домике, рядом не было ни наших, ни немцев. Кто-то предложил приказать ему ликвидировать кого-нибудь из его братьев-фашистов. Главное было увидеть, как он на это отреагирует. Когда ему давали приказ, он не проронил ни слова. А когда мы пришли к нему на следующий день, он куда-то пропал. Мы были уверены, что он сбежал, но через 2 дня он снова появился. На вопросы, где он был, отвечал, что в родном доме в Гюдбрансдале. Несколько дней спустя оттуда пришли вести. Одного брата нашли в амбаре, другого в конюшне. Родители лежали в гостиной». «О, Господи!» — сказал Харри. «Да он ненормальный». «Конечно, мы все были ненормальными. Такими нас сделала война. Мы не вспоминали об этом случае ни тогда, ни потом. И прошу вас, вы тоже». «Разумеется, я не буду. Где он живет?» «Здесь, в Осло. По-моему, в районе Хольменколнена». «И как его зовут?» «Феуке. Синдра Феуке». «Хорошо, я с ним поговорю. Спасибо, Юль». На экране крупным планом возник плачущий Поппы, который слал привет своей семье. Харри снова прицепил телефон на пояс, подтянул штаны и пошел взвешиваться. «Whatever, that don't impress me much. Кем бы то ни был, меня это не впечатляет».